Глава 26. На следующий день в базанинских казармах начался настоящий падеж командного состава, потому как в отложенных папках оказались только командиры и специалисты для особых поручений. И у каждого набрался такой список преступлений, что вычеркнуть кого-то из списка к устранению казалось преступлением уже нам с Наташей. Базанинские специалисты для особых поручений частично отсутствовали в озерном ключе. И поскольку Валерон ответственно отнесся к возложенному на него поручению и решил обескровить противника по максимуму, эпидемия заняла 3 недели. Идея оказалась не такой уж хорошей, как виделось поначалу, поскольку карантин объявили по всем близлежащим поселениям и прислали императорские войска, которые оцепили населенные пункты и предупредили, что у них приказ бить на поражение, причем нас в том числе. Мы оказались заперты в поместье в прямом смысле этого слова. Из всех развлечений, кроме ежедневных тренировок дружины, один раз за 3 недели открывшееся искажение внутри поместья и один раз рядом с ним. Во втором случае с тварями боролись императорские войска, а мы лишь наблюдали из-за забора. После боя в открывшемся внутри поместья искажении пришло понимание моими дружинниками плюсов изготовленных мной защитных артефактов. Те, у кого их еще не было, насели на Маренина с просьбой получить такие же. За время заточения я успел обартефактить всех и даже создать небольшой запас для новых, после чего переключился на изготовление снегоходов и один даже успел завершить. Только вот испытать его возможности не было. Из поместья никого не выпускали, хотя эпидемия нас не затронула. Раздухарившийся Валерон предложил устроить эпидемию и в ограничивающих нашу свободу войсках. Пришлось умерить его пыл и напомнить, что это только продлит карантин. А войска вообще ни при чем. Они всего лишь выполняют приказ и беспокоятся о безопасности населения. Причем неформально беспокоятся. Нам сообщали новости об эпидемии и интересовались, не нужно ли доставить продовольствие. Но мы успели аккурат перед началом закупиться из опасения очередных провокаций Базанина, сделав запасы на несколько месяцев. В том числе и мясные, для чего я выделил 2 контейнера. Физического голода у нас не было, в отличие от информационного. Валерон ежедневно таскался в озерный ключ за новостями, но там ничего не происходило. Разве что Базанин собачился с императорскими войсками. Но тоже на расстоянии, так как при приближении его нашпиговали бы таким количеством заклинаний, что никакой защитный артефакт не справился бы. Империя была настроена не допустить заразу дальше. Хорошо, еще никого не сожгли. Кроме подозрительных трупов, разумеется. Целители хоть и не находили в них ничего, все равно превентивно сжигали до пепла. Походы в зону прекратились, потому что вышедшие к нам артельщики точно так же оставались в карантине. На гособеспечении. За постой и еду платила корона. Но поскольку люди оставались без дополнительного заработка из зоны, такая экономия выглядела смешной. Разбирал я потихоньку и кристаллы. Частично, разумеется. Как я и думал, те, что добывались мной лично, с куда большей вероятностью содержали редкие или интересные навыки. Но из подобранных неплохо нападало. Даже целительство для Наташи выцепил, но его пришлось отложить, поскольку она уже успела использовать большой кристалл с водой. Ей же пошли и найденные кристаллы с заклинаниями целительства. Зона Верховцева действительно оказалась богатой на это направление, если уж даже не в выбитых мной лично кристаллах, а найденных после смерти тварей удалось найти это направление. На рост предсказания ушел 21 кристалл, что автоматически поднимало минимум до половины следующего уровня. Возможно, там было даже больше, поскольку Наташа использовала дар постоянно, в том числе один раз по просьбе Куликовых, связавшихся с ней через артефакт. Но в основном, разумеется, она тратила дар на нас. На обычные навыки кристалла мы решили пока не тратить. Наташа предположила, что будет проверка, на которой могут обратить внимание на аномальный рост. Свои навыки я мог замаскировать, часть понизив, а часть вообще убрав из общего доступа. А вот с навыками супруги была засада. Поэтому просматривать-то я просматривал, сортировал, но на повышение особо не тратил. У меня навыки и без того росли. Модифицированная удача, поднявшаяся уже до 28 уровня, тащила с противников навыки без моего участия и желания. Так ядовитый укус после моей последней поездки вырос до 3 уровня. Этот навык я точно использовать не буду. А заметь, кто его у меня. Сразу поднимет вопрос, зачем я вкладываю в него кристаллы. Видящего я просмотром не поднял. Зато божественный взор мне удалось довести до 9 уровня, и я всерьез подумывал, чтобы довести его до 10 другими кристаллами. 10 был последним и, по идее, должен был позволить видеть, кому именно давались клятвы, а еще видеть чужие скрытые навыки. Не уверен, что он пробьется через божественное сокрытие сути, Но были и другие способы маскировки попроще, которые он точно пробьет. Еще вложил я один найденный кристалл в отражение. Остальное пока откладывал. Из зоны Верховцева я привез значительное количество кристаллов с алхимическими рецептами красителей и опять вернулся к тому, что не хочу отдавать все Прохорову. Ладно, рецепты из одного кристалла, а сборные? Такие точно лучше в семье оставить. А уж когда нашлось два рецепта целительских зелий, окончательно уверился, что нужно искать кристалл с алхимией для Наташи. Схемы же я получил только с выбитого лично мной. Митю улучшил, поскольку схема Железного паука стала 10 уровня. И он действительно начал летать. Ничего не пришлось изобретать дополнительно. Но использованный еще один кристалл с этой же схемой больше ничего не дал, из чего я сделал вывод, что 10 уровень последний. Дальше используй кристаллы, не используй, разницы не будет. Нет, я попробую еще на какой-нибудь схеме, но для этого ее сначала нужно будет довести до этого уровня, а это точно будет не скоро. Еще до 2 уровня поднялась схема защитного артефакта «Малая крепость Велеса», и я сразу переделал их для себя и Наташи, хотя в куче неразобранных кристаллов могли найтись еще части этой схемы. Но сейчас я хотел быть защищенным по максимуму. Это пока Базанин сидит под замком, а потом, как только его отпустят, отыграется на мне за все. Создавалось впечатление, что время бездарно тратится. Я планировал походы в зону с получением как кристаллов, так и ингредиентов, но если бы неудачно подвернувшиеся мне на обратном пути сюда механизмусы, не из чего было бы собирать еще один снегоход. Желание наплевать на карантин и отправиться в зону разбивалось об уверенность Наташи, что это с высокой вероятностью грозит неприятностями, и сейчас мне надо быть законопослушным по максимуму. Так что мы с ней занимались физической подготовкой с дружинниками, чтобы хоть куда-то давать отток энергии. Я даже достиг определенных результатов. Поднял на 1 гибкость и уклонение. До 17 и 2 уровней соответственно. Но время шло. Скоро снег станет рыхлым, и снегоходы потеряют свою актуальность. Скорость и маневренность резко снизятся. Это злило, но я ровным счетом ничего не мог поделать. Кажется, вынужденным бездельем наслаждались только Валерон и Митя. Первый все время, что не бегал в озерный ключ за новостями, спал или ел, утверждая, что тем самым увеличивает количество доступной энергии и вообще прокачивается. Дрых он и днем, и ночью исключительно в нашей с Наташей семейной постели, по ночам пытаясь перетянуть на себя одеяло. А поскольку залезал он аккурат между мной и супругой, спать в кровати стало невозможно, и я переселился на пол в спальник. Митя же, перезнакомившись со всеми дружинниками, часто сопровождал их в обходах, выспрашивая разные вещи и сравнивая с информацией из книг. При необходимости он поднимался в воздух, как приличного размера дрон, тогда видимость у него резко увеличивалась, а наблюдательность у него и без того была хороша, и это было гарантией того, что тайно враг к нам не доберется. Впрочем, враг и сам нынче сидел в заперти, без возможности покинуть не то что город, даже казармы. Когда мы уже готовы были на стенку лезть от вынужденного заточения, через месяц после последней подозрительной смерти приехали целительские светила из столицы и принялись сканировать всех потенциальных носителей. Делали они это на расстоянии и за дрожащим маревом целительского щита, который в теории должен был отсекать все вредоносные воздействия. Проверяли всех живущих в поместье, для чего мы по очереди подходили к распахнутой калитке. Я обследовался последним. Смысла в данном действии я не видел, но выступать против власти по столь идиотскому поводу было себе дороже. В конце концов, осмотр давал надежду на окончание карантина, который не распространялся только на Валерона. Помощник мог шататься по окрестностям, будучи уверенным, что без него у нас ничего интересного не случится. Словно этого было мало, целителя охраняли еще 2 мага. Как выяснилось чуть позже, дознаватели. «Господин Воронов», — сказал один, когда целитель закончил все манипуляции и, покачав головой, отошел. «Не соблаговолите ли ответить на пару вопросов?» «Соблаговолю», — согласился я. «Особенно, если это позволит нам прекратить этот никому не нужный карантин». «Почему же никому не нужный? Мы предотвращаем распространение заразы по империи. У вас есть какие-то предположения по тому, откуда пришла зараза?» Похоже, Базанин пытался перевести стрелки на меня. Интересно, насколько у него это получилось без ментальных техник, за которые ему конкретно может прилететь. Императорские военные — это не никому не нужный племянник князя. Насколько я понял, все случаи смерти происходили исключительно в гарнизоне? «Большинство — да», — ответил дознаватель, и я сразу вспомнил, что одного Валерон выплюнул у дома Садонина. А такую интересную гипотезу можно было предложить. Петр Аркадьевич, у вас есть предположение о причине эпидемии? Я разговаривал с артельщиками в зоне. Они мельком упомянули, что местный гарнизон экспериментирует со скверной. Возможно, эпидемия — результат этих экспериментов? Экспериментаторы наверняка вели записи, и вы можете потребовать у них предоставить архив? Увы, Петр Аркадьевич, почти сразу после начала эпидемии сгорел кабинет Базанина. Как удобно, — протянул я. И никаких улик более там найти невозможно. По физиономии дознавателя стало понятно, что раньше в эту сторону расследование даже не думало идти. Теперь же стоило подбросить в разгорающийся костер интереса дровишек побольше, чтобы горело долго, ярко и очень неудобно для Базанина. Глядишь, дальше он будет сидеть не на карантине, а в тюрьме, если удастся выявить его причастность к возникновению эпидемии. «Знаете, я не хотел бы выглядеть разносчиком слухов», — многозначительно протянул я. «Но господин Базанин произвел на меня весьма странное впечатление. Стоило мне появиться в княжестве, как на меня напали его подчиненные, после чего ночью мой гарнизон был чем-то опоен, а внутри дома с помощью артефакта открыли искажение». «Вот как?» — заинтересовался дознаватель. Даже подался ко мне, но опомнился и отшатнулся, не желая подцепить неизвестную заразу. «У вас есть этот артефакт?» «Да, но без парного, которым он активировался. Сами понимаете, никаких доказательств, что это дело рук Базанина, у меня нет. Но на следующий день он прибыл с обвинениями в мою сторону и использовал в отношении меня воздействие на разум. Когда это не удалось, его подчиненный на меня напал. У меня очень много претензий к выполнению своих обязанностей господином Базаниным, о чем я не преминул написать дядюшке. Думаю, он примет меры». «Вы про Максима Константиновича Воронова?» «Разумеется. Он же ныне князь», — чуть удивленно ответил я. «Он обязан следить за тем, что вытворяют его люди на местах». «Максим Константинович месяц назад скончался», — огорошил меня известием дознаватель. «Как скончался?» — только и смог я переспросить. «Вот ведь гады Куликовы! Знали наше положение, имели возможность сообщить по артефакту, но не пожелали. А ведь я почти уверился, что Анна Александровна ко мне хорошо относится. В свете того, что я считался единственным носителем осколка вороновской реликвии, у меня были некоторые шансы получить официально титул князя, что мне здорово бы облегчило жизнь. Но нет, свои интересы удовлетворили, на наши с Наташей наплевали и почему-то уверены, что я это забуду. К этому плюсуется еще и договоренность Куликова с Базаниным. Мой счет к тестю продолжал расти. А еще я осознал, что нужен артефакт для срочной связи. Оставил бы я парный в Святославске и не хлопал бы сейчас глупо глазами. В газетах писали, что сердце. «Газет нам почему-то не доставляют», — огрызнулся я, пытаясь сообразить, был ли причиной смерти князя приказ Базанина, или Воронов умер по естественным причинам. Все же возраст и нездоровые привычки могли взять свое. И даже писем не передают. «Почтовое ведомство не хотят рисковать жизнями своих сотрудников», — спокойно ответил дознаватель. «И кого теперь прочат в князья?» — уточнил я. «Антона Палыча? Или его уже назначили?» «Это было бы неприятно. Антоша немедленно начнет пихать мне палки в колеса, стоит ему здесь появиться. И это пойдет дополнительно к действиям Базанина. Должны же его будут рано или поздно выпустить. К сожалению, он ни с кем при Валероне не связывался через артефакты. Он подавал прошение, но император отказал. Если не появится князь с привязанной реликвией, то до захвата княжества зоной оно так и останется под рукой императора, и все налоги пойдут ему напрямую, если вас это беспокоит. Максим Константинович не считал возможным отчислять мне часть доходов с княжества, ответил я. Так что для меня в денежном плане не изменится ровным счетом ничего. А вот то, что вы замените Базанина, напротив, известие хорошее. Возможно, наведете здесь порядок, а то ситуация, прямо скажем, вопиющая. Артельщики жаловались, что с них дерут три шкуры, да еще они сами скидываются на целителей. «Не будем пока об этом», — прервал меня дознаватель. «То есть вы считаете, что причина в экспериментах со скверной, Петр Аркадьевич?» «Я бы не был столь категоричен», — возразил я. «Это требует дополнительной проверки. Если архив утерян, то, возможно, имеет смысл выяснить, обладали ли погибшие с родством к скверне. Я рекомендовал бы вам спрашивать не напрямую, а через общий список сродств, как если бы вы хотели понять, не дает ли какой иммунитет к проявившейся инфекции. Если это, конечно, инфекция, а не что-то другое. Все же странно, что погибли только люди Базанина. В том, что все погибшие имели сродство к скверне, я был абсолютно уверен. Все приближенные к Базанину и обладавшие маломальской властью были ее носителями. А уж как она у них появлялась, через кристалл или проращивание, вопрос второстепенный. Похоже, проращивание делало мага из немага, создавая альтернативный источник энергии. От такого варианта не каждый откажется. Вставал вопрос, зачем это Базанину. На альтруиста он не походил ничуть. «И после конфликта с вами, Петр Аркадьевич», — напомнил дознаватель. «Базанин уверен, что в этом замешаны вы. Эпидемия началась после вашего появления». «Думаете, я привез из зоны?» — показательно удивился я. «Но тогда бы в первую очередь болели бы мои люди, а у меня все здоровы. Мне кажется, Базанин пытается перевалить с больной головы на здоровую. Мы со скверной не экспериментируем». «Возможно, возможно», — он покивал своим мыслям, потом резко оборвал разговор. «Благодарю вас за откровенность, Петр Аркадьевич. До свидания». «Эй, погодите! Как долго будет продолжаться карантин?» «Это в компетенции целителей. Прошу меня простить, Петр Аркадьевич. В этом вопросе я вам помочь не могу».